Даниэль, пляжный уборщик. Как-то вечером, с тех пор прошло уже какое-то время, в телепрограмме Таласса происходит невероятное и чудесное явление Даниэля, Бич Камбе, иначе говоря, человека без определенных занятий. В Британской Колумбии, в запутанном лабиринте канадских фьордов, где постоянно перегоняют огромные плоты сплавного леса, откуда случайно, но довольно часто, отделяются по нескольку стволов, которые прибивают к пляжам и в уединенные скалистые бухты. Даниэль на своем маленьком, но очень мощном катере осматривает самые укромные уголки и с помощью новейшего оборудования из багров и цепей захватывает огромные древесные стволы, на которых остановил свой выбор. По канадским законам, упавшие стволы по праву принадлежат тому, кто возьмет на себя труд их подобрать. Камера следит, как Даниэль с биноклем в руках осматривает мельчайшие изгибы фьордов, от дикой красоты которых захватывает дух. И зритель сразу чувствует, что жизнь нашего героя – постоянное ликование. Его воодушевляет не только великолепие окружающей природы, среди которой ему посчастливилось вырасти, но также, то же самое испытываем и мы, наслаждение физическим и душевным здоровьем от постоянного общения с водой, лесом, небом, капризами погоды и величайшее удовольствие охоты за сокровищами, захватывающая игра в поиск, предчувствие, старание заприметить крупную добычу, которую пока никто не увидел, и которая наверняка ждет где-то там, в следующей бухте. Все это тем более очевидно, что в Даниэле, жизнерадостном здоровяке с точным англо-канадским акцентом, есть что-то от тех крепышей-бродяг или авантюристов-паденщиков, написанных в книгах Стейнбека, Керуака или Джека Лондона. Когда я слушал, как он рассказывает о своем ремесле, о животных, о красоте заснеженных гор, окружавших фьорд, о случайных бурях и поломке оборудования, все это со смехом и шутками, этакий азартный игрок в настоящем честном поединке перед ударами судьбы и публичными оскорблениями своего грубого образа жизни. А потом возвращается к себе в хижину в центре острова, затерянного среди скал. По вечерам, напевая, сидит у огня со своим приятелем и компаньоном. Во мне вновь рождались детские мечты о захватывающей жизни трапперов и индейцев Великого Севера, и просыпались далекие забытые воспоминания о давнишней пантеистической утопии, возникшей после прочтения книг Фенемора Купера или «Серой совы». Примечание. «Серая сова», 1888-1938 год, настоящее имя Арчибальд Стэнсфилд Белани, канадский писатель британского происхождения, выступал за права индейцев и сохранение природы. Конец примечания. И, как потом верно выразился в интервью замерщик из порта, важный посредник, определяющий цену ствола, цену, увы, вполне понятно, далеко не окупающую затраченные усилия. Эти парни занимаются своим ремеслом не ради денег, им просто нравится такая жизнь. Между тем, глядя через объектив камеры, как на заключительных кадрах Даниэль, не поворачиваясь, бодро машет рукой, а его судно снова скользит меж лесистых склонов фьорда к затерянным долинам, где он продолжит большую детскую игру в поисках дрейфующих деревьев, поначалу я долго пребывал в грустной задумчивости, но постепенно мной овладело другое, более светлое чувство. Меня вдруг охватило новое, какая-то неожиданная вера в человечество. Я был воодушевлен таким проявлением мудрости, еще возможной на этой сбитой с толку планете. Очень древней северной мудрости, англосаксонской, деятельной, полной радости, юмора и поэзии свежего ветра, прямо противоположной западно-христианской мечте о спасении, скованной вечным страхом и садомазохистским чувством вины. Да, старинная кельтская мудрость, о которой, когда приходит охота, говорит Кеннет Уайт, хотя никто ведь не совершенен, и не принимая на себя роль верховного друида, призванного возродить гибнущие цивилизации. Вот они все, свернувшись в постели, жмутся к храпящим супругам. Меня же манят незнакомые страны, новые земли, моря, океаны. Я странствую точно Улисс. Макдермит. Шотландский поэт, процитированный Кеннетом Уайтом. Примечание. Кеннет Уайт родился в 1936 году, шотландский поэт и писатель, академик. Конец примечания.